педагогические досуги еще про Татьяну Гавриловну. Татьяна Гавриловна, наша учительница литературы, была непростая женщина и очень непростая учительница. Немолодая, лет 40, не меньше, когда мы были в 8 классе. Небольшого роста, коренастая, скорее некрасивая, курносая, черноволосая, с химической завивкой. Белая кофточка, темный пиджак, темная юбка, туфли на толстой подошве с тупыми носами. Она читала нам вслух разные стихи, вдруг без предупреждения. И однажды прочла Елену Сергеевну Вознесенского, если кто забыл стихи про любовь учительницы ученика. И стоит она возле окон, чернокосая, синеокая, закусивший свой красный рот, белый табель его бьет. Это был некоторый шок. Помню, как однажды я написал в сочинении 10 класс две вещи. Первое, что я верю в Бога и что народу нужна церковь. Второе, что немного сухого вина за ужином, ничего, кроме пользы. Татьяна Гавриловна остановила меня в коридоре. Мы присели на банкетку. Был конец уроков, уж никого не было. Она сказала: «Я показала твое сочинение своим коллегам-словесникам. Они спросили, знаю ли я, куда ты собираешься поступать. Я сказал, что да, знаю. Я собирался на филфак МГУ и всем об этом рассказывал». «Тогда мои коллеги-словесники сказали, — продолжала Татьяна Гаврила, — что я должна пойти в приемную комиссию этого вуза и показать им твое сочинение, чтобы тебя ни в коем случае не приняли, потому что ты враждебен и циничен». «И что теперь?» — спросил я. «Ничего, — сказала она, — никуда я не пойду, конечно же, я не доносчица, кроме того, это совершенно бессмысленно». Отдала мне сочинение. Там были волнисто подчеркнуты некоторые с этой точки зрения стилистические шероховатости, а вместо отметки стояла точка, дробь, точка. Точка, слэш, точка, то есть без оценки. Насчет вина. Страшно признаться, но мы иногда баловались на переменке с сухеньким. И все у нас перемены были по 5 минут, а большая — 40. И мы успевали слетать в магазин. Вот так, дорогие товарищи. Однажды я отвечал урок по литературе, как сейчас помню, по поэме Твардовского «За далью даль», и был при этом в очень хорошем настроении. Я так непринужденно держался за спинку учительского стула, но все окончилось хорошо. До сих пор не могу понять, как-то я так железно держался. Или это Татьяна Гавриловна была бесконечно доброй и мудрой. Однажды Татьяна Гавриловна сказала: «Я, как дисциплинированный коммунист, подчиняюсь решениям 20-22 съездов. Но я считаю, что разоблачение культа Сталина было большой ошибкой партии и государства. Но не потому, что я сталинистка. Нет, нет, что вы, просто я уверена, народу эти разоблачения не нужны. Народу это вредно. Непростая учительница, я же говорю».